Ей указали на замызганную дверцу в стене. Даша вошла в длинный кирпичный зал. Мрачный свет проникал в себя сквозь закопченную стеклянную крышу. Все было голо и обнажено. С мостов свешивались цепи подъемных кранов. Ниже тянулись стволы трансмиссий, неподвижно на их шкивах висели приводные ремни. Непривычный глаз изумляли черные станины, то приземистые, то вытянутые, то раскоряченные очертания строгальных, токарных, фрезерных, долбежных станков, чугунные диски фрикционов. За широкой аркой в полутьме вырисовывалась подбочененная громада тысячепудового молота. Здесь строили машины и механизмы, которые там, за мрачными стенами завода, наполняли жизнь светом, теплом, движением, разумностью, роскошью. Здесь пахло железными стружками, машинным маслом, землей и махоркой. Множество людей стояло перед дощатой трибуной. Многие сидели на станинах станков, на высоких подоконниках. Даша пробралась поближе к трибуне. Рослый парень, оглянувшись, открыл широкой улыбкой зубы, белые на замазанном лице, кивнул на верстак, протянул руку. Даша встала на верстаке под окном. Кругом несколько тысяч голов, лица нахмурены, лбы наморщены, рты сжаты. Каждый день на улицах, в трамваях она видела эти лица. Обыкновенные русские, утомленные, не пускающим в себя взглядом. Однажды, это было еще до войны, во время воскресной прогулки по островам, два помощника присяжных поверенных, сопровождавших Дашу, завели разговор именно об этих лицах. «Возьмите парижскую толпу, Дарья Дмитриевна. Она весела, она добродушна, пенится радостью. А у нас каждый смотрит волком. Вон, идут двое рабочих. Хотите, подойду, скажу шутку. Обидятся? Не поймут? Нелепый, тяжелый русский народ. Теперь эти нелюбящие шуток стояли взволнованные, мрачные, сосредоточенно решительные. Это те же лица, но потемневшие от голода. Те же глаза, но взгляд зажженный, нетерпеливый. Даша забыла, зачем пришла. Впечатление жизни, куда она кинулась из пустынного окна на улице Красных Зорь, захватывали ее, как птицу буря. Она, нетронутой искренностью, вся отдалась этим новым впечатлениям. Она совсем не была глупенькой женщиной, но так же, как многие, предоставлена самой себе, одному своему крошечному опыту. В ней была жажда правды, личной правды, женской правды, человеческой правды. Докладчик говорил о положении на фронтах. Утешительного было мало. Хлебная блокада усиливалась. Чехословакии отрезывали сибирский хлеб. Атаман Краснов, Донской. Немцы беспощадно расправлялись с украинскими партизанами. Флот интервентов грозил Кронштадту и Архангельску. «Но все же революция должна победить!» Докладчик бросил лозунги, вколотил их кулаком в пространство и, захватив портфель, сбежал с трибуны. Ему похлопали, но вяло. Дела оборачивались так, что не захлопаешь. Понурились головы. Прикрылись бровями глаза. Зубастый парень, Даша встретилась с ним глазами, опять весело ей оскалился. Вот девка, беда-то. Как мышей хотят заморить. Что ты будешь делать? А ты испугался? Сказала Даша. Это я-то? Ха, ужас, до чего испугался. На него сердито зашикали. Ты, тише, дьявол. А тебя как зовут-то? Даша посмотрела на него. На мускулистой груди раскрыта черная рубаха, бычья шея, веселая голова, улыбка, потные кудри, лютые да баб, круглые глаза, весь чумазый. «Хорош», — сказала Даша. «Чего ты скалишься? Мамка Славки уронила. А ты вот что, послезавтра поедем с нами на фронт. Ладно, все равно тебе здесь пропадать, в Москве. С гармонией поедем, девка!» Слова его заглушил шум аплодисментов. На трибуне стоял новый оратор. Небольшого роста человек в сером пиджаке, в измятом поперечными складками жилете. Нагнув лысый бугристый череп, он разбирал бумажки. Он сказал слегка картавящим голосом: «Товарищи!» И Даша увидела его озабоченное лицо с прищурившимися, как на солнце, глазами. Руки его опирались о стол, о листки записок. Когда он сказал, что темой сегодня будет величайший кризис, обрушившийся на все страны Европы, и всего тяжелее на Россию, темой будет голод. 3000 человек под закопченной крышей затаили дыхание. Он начал с общих соображений, говорил ровным голосом, нащупывая связь со слушателями. Несколько раз отходил от стола и возвращался к нему. Он говорил о мировой войне, которую не могут и не хотят окончить две группы хищников, вцепившихся друг к другу в горло, о бешеной спекуляции на голоде, о том, что войну может кончить только пролетарская революция. Он заговорил о двух системах борьбы с голодом, о свободной торговле, бешено обогащающей спекулянтов, и о государственной монополии. Он отступил шага на три в бок от стола и, наклонившись к аудитории, заложил большие пальцы с боков за жилет. Сразу выступили вперед лобастая голова и большие руки. Указательный палец был запачкан чернилами. «Мы стояли и будем стоять рука об руку с тем классом, с которым мы выступили против войны, вместе с которым свергли буржуазию и вместе с которым переживаем всю тяжесть настоящего кризиса. Мы должны стоять за хлебную монополию до конца». Зубастый парень даже крякнул при этом. «Перед нами задачей стоит необходимость победить голод или, по крайней мере, уменьшить тяжесть до нового урожая. Отстоять хлебную монополию. Отстоять право советского государства. Отстоять право пролетарского государства. Все излишки хлеба мы должны собрать и добиться того, чтобы все запасы были свезены в те места, где нуждаются, правильно их распределить. Это основная задача — сохранение человеческого общества и в то же время неимоверный труд, который решается лишь одним путем — общим, усиленным повышением труда». В бездыханной тишине кто-то вдруг глухо охнул, чья-то измученная душа споткнулась на этом ледяном подъеме, куда вел человек в сером пиджаке. Лоб его нависал над слушателями. Из-под выпуклости глядели глаза, пристальные, неумолимые. Мы столкнулись лицом к лицу с осуществлением задачи революционно-социалистической. Здесь встали перед нами необычайные трудности. Это целая эпоха ожесточеннейшей гражданской войны. Только разбивая на голову контрреволюцию, только продолжая политику социалистическую в вопросе о голоде, в борьбе с голодом, мы победим и голод, и контрреволюционеров, пользующихся этим голодом. Рука его вылетела из-за жилета, уничтожила кого-то в воздухе и повисла над залом. Когда рабочие, сбитые с толку спекулянтскими лозунгами, говорят о свободной продаже хлеба, о ввозе грузового транспорта, мы отмечаем, что это значит пойти на выручку кулакам. На этот путь мы не станем. Мы будем опираться на трудовой элемент, с которым мы одержали октябрьскую победу. Будем добиваться своего решения только введением пролетарской дисциплины среди слоев трудового народа. Перед нами историческая задача. Мы решим ее. Самый коренной вопрос жизни о хлебе поставили последние декреты. Они все имеют три руководящие идеи. Первая – идея централизации или объединения всех вместе в одну общую работу под руководством центра. Да, нам указывают, как на каждом шагу рушится хлебная монополия посредством мешочничества и спекуляции. Все чаще приходится слышать об интеллигенции, но ведь мешочники оказывают им услугу, и они все ими кормятся. Да, но мешочники кормят по-кулацки. Они действуют именно так, как нужно действовать, чтобы укрепить, установить, увековечить власть кулаков. Рука его зачеркнула то, что более никогда уже не будет. Наш второй лозунг — объединение рабочих. Они выведут Россию из отчаянного и гигантски трудного положения. Организация рабочих отрядов, организация голодных из неземледельческих голодных уездов. Их мы зовем на помощь, к ним обращается наш комиссариат продовольствия. Им мы говорим в крестовый поход за хлебом. Тяжелой яростью обрушились аплодисменты. Даша видела, как он отступил, засунув руки в карманы, поднял плечи. На скулах его горели пятна, веки дрожали, лоб был влажен. «Мы строим диктатуру. Мы строим насилие по отношению к эксплуататорам». И эти слова потонули в аплодисментах. Он махнул рукой: «Перестаньте же». И в тишине: «Объединяйтесь, представители бедноты! Вот наш третий лозунг. Перед нами историческая задача. Нам нужно дать самосознание новому историческому классу. Во всем мире отряды рабочих городских, рабочих промышленных объединились поголовно, но почти нигде в мире не было еще систематических, беззаветных и самоотверженных попыток объединить тех, кто по деревням, в мелком земледельческом производстве, в глуши и темноте отуплен всеми условиями жизни. Тут стоит перед нами задача, которая сливает в одну цель не только борьбу с голодом, а борьбу и за весь глубокий и важный строй социализма. Здесь перед нами такой бой, на который стоит отдать все силы и поставить все на карту, потому что это бой за социализм, потому что это бой за последний строй трудящихся и эксплуатируемых». Он быстро ладонью вытер лоб. «И недалеко от Москвы, и в губерниях, лежащих рядом в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по расчету осторожных специалистов еще теперь до 10 миллионов пудов избытка хлеба. Давайте, товарищи, браться за дело общими усилиями. Только общие усилия, только объединение всех, кто больше всего страдает в голодных городах и уездах, нам помогут. И это тот путь, на который вас зовет советская власть. Объединение рабочих, объединение бедноты, их передовых отрядов для агитации на местах, для войны за хлеб против кулаков». Он чаще проводил ладонью по лбу, голос его тускнел, он сказал уже все, что хотел. Он взял со стола листок, взглянул, собрал остальные листки. Итак, товарищи, если мы все это усвоим, все это сделаем, тогда победим наверняка. И вдруг улыбка, добродушная и ясная, осветила его лицо. И все поняли, свой, свой. Закричали, захлопали, затопали. Он побежал с трибуны, втягивая голову в плечи. Зубастый парень около Даши ревел бычьей глоткой: «Да здравствует Ильич!» Даша могла только сказать: «Видела и слышала другое». Вернувшись с митинга, она сидела на кровати, расширенными глазами глядела на завиток обоев. На подушке лежала записка от Жирова: «Мамонт ждет в 11 в Метрополе». На полу у двери валялась другая записка: «Будьте сегодня в 6 у Гоголя». Во-первых, это другое было сурово моральное. Значит, высшее. Говорилось о хлебе. Раньше она знала, что хлеб можно купить или выменять. Цена ему известна. Пуд муки, пара штанов без заплаток. Но оказалось, что этот хлеб, революция, гневно отталкивает от себя. Хлеб этот нечистый. Лучше умереть, но этот хлеб не есть. 3000 голодных людей отреклись сегодня от нечистого хлеба. Отреклись во имя. Но тут в Дашиной бедной голове снова все спуталось. Во имя униженных и угнетенных. Ведь так он сказал. Отдать все силы, все поставить на карту, жизнь за трудящихся и эксплуатируемых. Вот почему у них эта трагическая суровость. Куличок рассказывал, что со всех сторон света готовы протянуться руки помощи, руки с хлебом. Только уничтожить советский строй, уничтожить, и будет хлеб. Во имя чего? Во имя спасения России? Спасения от кого же? От самих себя. Но они не хотят так спасаться. Она сама видела —